«Доброй ночи, доктор». Маура положила трубку и склонилась над аппаратом, раздумывая, набирать другой номер или нет. Тут на крыльце послышался громкий удар. Маура встрепенулась, прошла к входной двери и включила на крыльце свет. Снаружи ветер вздымал клубы мельчайшего, точно пыль, снега. Там на полу валялась разбившаяся на множество сверкающих осколков сосулька, похожая на расколовшийся кинжал. Маура выключила наружный свет, прильнула к окну и увидела, как мимо ее дома проехал грузовик из службы коммунального хозяйства, посыпая обледенелую дорогу песком. Она вернулась в гостиную, села на диван и уставилась на телефон, допивая остатки бренди. «Маура, нам надо поговорить, перезвони». Она поставила бокал, потушила свет и направилась в спальню.